указ о доме и семействе Пугачева. Разбитие Кары и Фреймана, погибель Чернышова и неудачные вылазки Валенштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность. Они кинулись во все стороны, разоряя селения, города, возмущая народ, и нигде не находили сопротивления. Торнов с 600 человек взбунтовал и ограбил всю Нагайбатскую область. Чика, между тем, подступил под Уфу с 10-тысячным отрядом и осадил ее в конце ноября. Город не имел укреплений, подобных оренбургским. Однако ж комендант Мясоедов и дворяне, искавшие в нем убежище, решились обороняться. Чика, не отваживаясь на сильные нападения, остановился в селе Чесноковке в 10 верстах от Уфы. Взбунтовал окрестные деревни, большую частью башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между Уфою и Казанью. Между тем Пугачев послал Хлопушу с 500 человек и 6 пушками взять крепости Ильинскую и Верхнеозерную, к востоку от Оренбурга. Для защиты сей страны отряжен был сибирским губернатором Чичериным генерал-поручик Деколонг и генерал-майор Станиславский. Примечание. У Деколонга со Станиславским было до 5000 войска, но все они были растянуты на великом пространстве от крепости Верха Яицкой до Орской. Деколонг их не сосредоточил, боясь оставить линейные крепости без обороны. Конец примечания. Первый прикрывал границы сибирские, последний находился в Орской крепости, действуя нерешительно, теряя бодрость при малейшей опасности и под различными предлогами отказываясь от исполнения своего долга. Примечание. Орская крепость на степной стороне реки Яйка в 2 верстах от реки Ори выстроена в 1735 году под названием Оренбурга. Она имела изрядные земляные укрепления. В ней всегда находился командир Орской дистанции и двойное число гарнизона по причине близко чующих орд. Конец примечания. Хлопуша взял Ильинскую на приступе, заколов коменданта, поручика Лопатина, но пощадил офицеров и не разорил даже крепости. Он пошел на Верхнеозерную, комендант, подполковник Димарин, отразил его нападение. Узнав о том, Пугачев сам поспешил на помощь Хлопуше и, соединяясь с ним 26 ноября утром, подступил тут же к крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько раз мятежники, спешись, ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачев отступил в башкирскую деревню за 12 верст от Верхнеозерной. Тут узнал он, что с сибирской линии идут к Ильинской 3 роты, отряженные генерал-майором Станиславским. Он пошел пресечь им дорогу. Майор Заев, начальствовавший сим отрядом, успел, однако, занять Ильинскую 27 ноября. Крепость, оставленная Хлопушею, не была им выжжена, жители не были выведены. Между ими находилось несколько пленных конфедератов. Стены и некоторые избы были повреждены. Войско все было взято, кроме одного сержанта и раненого офицера. Анбар был отворен. Несколько четвертей муки и сухарей валялись на дворе. Одна пушка брошена была в воротах. Заев, наскоро сделав некоторые распоряжения, расставил по 3 бастионам 3 пушки, бывшие в его отряде. На 4-й не достало. Также учредил караулы и разъезды и стал ожидать неприятеля. На другой день в сумерки Пугачев явился перед крепостью. Мятежники приближались и, разъезжая около ее, кричали часовым: «Не стреляйте и выходите вон! Здесь государь!» По них выстрелили из пушки. Убило ядром 1 лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скача в рассыпную под предводительством самого Пугачева. Их отогнали пушками. Солдаты и пленные поляки, особливо последние, с жаром просились на вылазку. но Заев не согласился, опасаясь от